Леон поспешал по лесополю, опасливо косясь по сторонам. Вдруг непотребная псина зайдет с фланга. Спасенные птицы оживленно и тревожно гоготали, крякали, кудахтали. Однако, когда показались жерди вдоль столбов, символизирующие ограду вокруг дяди Петиной усадьбы, гигантский бело-коричневый петух с гребнем, напоминающим не расческу, но многорядную массажную щетку, явил враждебность. Сверкнул рубиновым, как кремлевская звезда, глазом, как-то боком с опущенным крылом и под скребом подобрался к Леону с явным намерением клюнуть, уязвить шпорами. «Ох ты, сволочь!» — отпихнул Леон колышащуюся бройлерную тушу. «Сволочь неблагодарная! Лучше бы тебя сожрала собака!» Отчего-то не забывалась разбойная собака с гусем в зубах. А остальные гуси уцелели, — тупо подумал Леон. И нечто совершенно несуразное, так и бог прихватил один народец, а остальные отпустит до поры. Дядя Петя, между тем, медленно, хватаясь то за голову, то за поясницу, но с нарастающим автоматизмом входил в работу. Уже осатанело, так что тряслась сараюшка, насыщались пойлом свиньи. Иноком кроликом дядя Петя задавал похожий на дерьмо комбикорм из страшного выщербленного таза, который, хрипя, волок за собой вдоль клеток на тележке. «Слава Богу!» — смахнул пот со лба, удовлетворенно проводил взглядом устремившихся к кормушкам птиц. Свободная жизнь в лесополе, судя по их безумному аппетиту, оказалась не больно сытной. Леон поведал про собаку, задавившую гуся. Дядя Петя пересчитал птиц. 4 кроличьих приплода, подвел недельные итоги. 12 цыплят, 2 утки и 2 гуся. И честно с облегчением признался, могло быть хуже. «Ах да!» — помрачнел. «Огород!» Из дома вышел отец. «Почему столько мух? Клейкую ленту не можешь повесить?» «Мух? Не замечал?» — пожал плечами дядя Петя. «В пасть летят, а ты не замечаешь!» Скрутив из газеты жгут, отец вернулся в дом. Оттуда донеслись глухие хлопки. «Это не собака!» — сказал дядя Петя. Собственно, Леон так и знал. «Хитрый змей, совершенно человека не боится», — с непонятной гордостью добавил дядя Петя. «Это как его? Мутант. По радио передавали. Сейчас через Кунинский район пробег дикого чернобыльского зверья. В зайцах волк, в песках медведица 3 пасеки разнесла, в Урицком от кабанья нет житья». «А куда они бегут?» — спросил Леон. «Бог их знает», — пожал плечами дядя Петя. Тут чернорубашечник Коршун низко скользнул над усадьбой, обеспокоив крестовой тенью кормящихся домашних птиц. Из дома, устав биться с мухами, выглянул отец. «Где веник?» — озадачил брата второстепенным вопросом. «Сколько наколотил?» — удивился Леон. «Пола не видно», — ответил отец. «Но там еще столько же. Веник». «Ну, где ты был?» — сказал дядя Петя. «Ну да, конечно, зачем тебе веник?» — угрюмо посмотрел на брата отец. «Без веника живем». «Ох!» — дернулся дядя Петя. «Надо сети проверить. Неделю на озере не был». «Не трудись, браток». Отец, не без злого удовольствия, шекспировски ужесточив и приукрасив, передал дяде Пете слова магазинных мужиков. «Если уж ставишь сети, — добавил он от себя, — так проверяй и стереги». «Значит, теперь без рыбы». Без большого, впрочем, огорчения констатировал дядя Петя, что можно было объяснить либо общим, временным ослаблением его умственных способностей, либо тоже временным отсутствием аппетита после недельного запоя. «Конечно!» — «Зачем тебе рыба?» — усмехнулся отец. Таким образом, к ущербу, исчисляемому разоренным огородом, втоптанными в землю не иначе как гигантским бройлерным петушиной, цыплятами, унесенными не ветром, но облученным волком, утятами и гусями, добавились украденные из озера 300 метров сетей, исправно поставлявших к дяде Петиному столу рыбу, а также кузница, та самая, сожженная, которую, оказывается, председатель здешнего колхоза перед самой пьянкой отписал дяде Пете, чтобы тот переоборудовал ее в хлев и запустил в этот хлев бычков.